U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачынаем з моцнай прэтэнзіі нашага слухача, які абвінавачвае нас, што мы, публікуючы кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды», нібыта схіляем людзей да злачынстваў. Так-так, да злачынстваў. Паслухайце. Вось вы ўчора перадалі турэмныя прыгоды пана Бандажэўскага. Вы аказалі добрую паслугу тым, хто думае зрабіць якое-небудзь злачынства, палітычнае, крымінальнае або якое-небудзь другое. Вось вы расказалі, як там добра знаходзіўся гэты Бандажэўскі ў турме і які ён там пакуты. Вось другія, як паслухаюць гэта, як там добра, яны туды не паезуць і не думаюць гэтае крымінальнае злачынства зрабіць. Гэта па-першае. Па-другое, чаго вы не сказалі, чаго ён туды трапіў у гэту турму, гэты Бандажэўскі? Вы толькі другую частку яго гаварылі, прыгодаў яго, а першую чаго не? Што ён тут зрабіў, чаго ён туды трапіў? Ну і трэцяе, турма гэта ж не санаторый і не дом адпачынку, і даже не хатняя кватэра, не хата, а гэта пакаранне. Па-гэтаму турму трэба абходзіць, трэба слухаць законы, а не лезці через забор, те, які агароджае нашы правы. Вось такое маё меркаванне. Пракаментаваць гэты званочак я папрасіў маю калегу Алену Радкевіч, якая з'яўляецца рэдактарам кнігі Юрія Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Алена, што вы думаеце пра закід нашага слухача, які кажа, што, прэзентуючы кніжку професара Юрія Бандажэўскага, мы падбіваем людзей на злачынстве? Я думаю, что наш слухач недостатково уважливо слухал нашу передачу. Именно это для таких слухачов мы и повторяем наши передачи по несколько разов. Юрий Бандажевский как раз у своей книги рассказывает про то, как тяжко зневоленным жить у белорусских турмах. И егоная книжка присвечена тому, как выжить у турме. Юрий Бандажевский был и вязень сумления, и доктор медицины. И он написал на подставе уластного до досведу за кратами дапаможнік «Система выживання чалавека». І там якраз выдадзеныя парады, як падтрымліваць уласныя сілы з дапамогай энергетычных практыкаванняў і псіхатэхнік, як харчавацца арыштантам, давалася навуковае абгрунтаванне гэтых методык. Так што, я думаю, тыя, хто праслухаюць тое, пра што распавядае Юрий Бандажэўскі, у іх якраз не ўзнікне жаданне сядаць у турму. А як бы вы пракаментавалі наступны закід слухача, што мы не кажам, за што ён сеў у турму? Пра справу Юрія Бандажэўскага мы перадавалі ў нашых праграмах на працягу некалькіх гадоў. Ён быў арыштаваны ў ліпені 99-га, а ў 2001-га ваенная калегія Вярхоўнага суду прызнала Бандажэўскага вінаватым у атрыманні хабару і асудзіла на 8 гадоў няволі. Між тым, Юрий Бандажэўскі не прызнаў сваёй віны, і многія міжнародныя арганізацыі, сярод іх міжнародная амністыя, назвалі Бандажэўскага вязнем сумлення, лічачы, што яго пасадзілі за крытыку дзеянняў беларускіх уладаў пасля катастрофы на Чарнобыльскай аварыі. Я дадам, што ў 2001 годзе Юрий Бандажэўскі стаў 25-м чалавекам у свеце, які атрымаў пашпарт свабоды еўразвязу. Вы рэдактарка кніжкі прафесара Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Вы ўжо закончылі рэдагаванне. Калі гэтая кніжка з'явіцца ў друку? Зараз яна будзе адпраўлена на апошнюю вычытку самім прафесарам Бандажэўскім. І калі ён ухваліць нашы рэдактарскія папраўкі, то кніга мае выйсці ў свет да канца гэтага году. Яшчэ адна моцная прэтэнзія да нас. Чаму мы нібыта ўсіх хуліганаў у Беларусі лічым вязнямі сумлення? Уважаемые корреспонденты «Радио Свобода» и персонально Ян Максимюк, хочу вам задать вопрос и услышать на него ответ. Вы во всех своих передачах молодежь, которая бросила бутылку зажигательной смесью под двери КГБ и на территории русского посольства, относите к политическим заключенным. Но давайте это это положение интерполированности 90 штатов Америки. Если бы кто-то из молодежи бросил двери, под двери ЦРУ бутылку с зажигательной смесью и на в какой-нибудь государственной территории американского посольства бросил такую же бутылку, и их бы поймали, то американцы этих молодых людей считали бы террористами или, посадив, считали их политическими заключенными. Думаю, первое. А как считаете вы? Ми самі нікого не залічуємо до політичних в'язнів, бо нам ніхто не дав такого права. Ёсць міжнародна правоабаронча організація Amnesty International, яка некаторых в'язнів у світі називає в'язнями сумління. Це в'язні, яких посадили за їхні переконання і погляди. Як правило, це в'язні, які виказували свої погляди мирним шляхом і не робили ніяких гвалтовних діянь ні перед своїм арештом, ні під час його. Гэтых вязняў журналісты па ўсім свеце, у тым ліку і мы, называюць палітычнымі вязнямі, хоць фармальна трэба было б іх называць вязнямі сумлення. Канешне, мала які рэжым у свеце прызнаецца, што ён пасадзіў нейкага чалавека за палітычныя погляды. Наогул чалавеку, які нявыгадны для кіроўнага рэжыму, шыюць судовую справу паводле нейкага артыкулу крымінальнага кодэксу. Пачынаецца гутарка пра тое, магчыма купіць дарагую машыну типа Парше, якая каштує, ну, вядома, не малыя грошы. У акценте пражскім дайная старонка газеты упэўнены, што магчыма многім, калі не ляніцца. Дык вось, маё асабістае меркаванне. Магчыма тым, хто ва ўладзе, альбо на невялікай адлегласці ад яе, прыязджаць не трэба, бо гэта ўсім вядома. Ды яшчэ нашы зоркі, типа саладухі, якія прыгаюць на сцэне. І яшчэ хто ездзіць у Расію альбо за бугор, налогі яны не плацяць. Ну а тыя, хто зарабляе 300 даляраў, а гэта большая частка нашага насельніцтва, праз колькі ж гадоў яны скопяць нейкую суму і нешта на яе цэннае купяць. Ну дык вот, тое, хто выступае, што гэта магчыма, не хлусьце, хаця бы сабе. Ларыса, горад Мінск. Ну, дык і з вашага, Ларыса, тэлефанавання таксама вынікае, што Парше магчыма купіць шмат каму і ў Беларусі. З іншага боку, гэта дарагі аўтамабіль, і ён не па кішэні пераважнай большасці грамадзян і ў іншых краінах, такіх як Чэхія або Польшча, а не толькі ў Беларусь. Яшчэ пра выбух у Віцебску. Чаму маўчыць следчы камітэт наконт выбуху для ўправы КДБ ў Віцебску? Чаму хуценька не ідзе раскрыццё, як раней? Мабыць, таму, што пакуль не знайшлі адпаведнага катла адпушчэння. Поўная разгубленасць. Так званыя тэрарысты пакараны, а выбухі доўжацца. Мабыць, і доўжацца таму, што хтосьці хоча сказаць, што не тых пакаралі за выбух у метро, і што Канавалаў і Кавалёў, калі б і маглі зрабіць выбухі, то не сур'ёзней, чым гэты ля ўправы КДБ. Невялікія спецыялісты былі. Але спецыялістам спатрэбіліся. Вікторія. Сына, па слухаючы, я хачу па гарячым следам выказаць меркаванне. Ну, спасіба вам, што выпусцілі гэтага незмяняемага нарасянскага і абмінілі мене в 1001 раз вслед за этими дістатами, этим подонками, которые душат все живое на корню, всякую критику не восприемлют. И всех передадили бы, дай бы им волю, лишь бы только такие нарасянские свиньи нас одни остались, и больше никого не было. Я от вас не ожидала этого. Тина, я не буду перед вами выбачаться за то, что передал неприемное для вас телефонование нарачанского селянина, який выказался довольно резко про вашу особу. Самі вы, ціна, у вашых тэлефанаваннях таксама не ўзор далікатнасці і абыходлівасці, і часта выказваеце даволі рэзкія меркаванні з рэзкімі эпітэтамі адносна іншых. Скажу так, мне зразумела прыкра, што вас так закранула тое тэлефанаванне, але вінаватага вы назначылі дрэнна. Трэба пашукаць трохі дакладней. Як вы заўважылі, тон нашай размовы ў званочках даволі нефармальны. Я подбираю звонки не поводле принципу, подобается это мне, ці кому іншому, ці не, а поводле принципу, ёсць проблема для абмеркавання, ці няма. Калі б я пачаў абражацца на выказванні слухачоў пра маю асобу, я бы кінуў сваю журналісцкую працу і пашоў вырошчваць памідоры за гуркамі. Нам трэба глядзець на навакольны свет не праз прызму сваіх прыватных інтарэсаў і меркаванняў, а больш шырока. Па-першае, трэба выбачаць. Гэта універсальны запавет, не толькі хрысціянскі. По-другое, калі вы лічыце, што я вас падставляю пад удары іншых, агучваючы вашы тэлефанаванні, дык пастарайцеся званіць так, каб вам рэзка не адказвалі. Вы так можаце? Сёння, відаць, ад прэтэнзій мне не адвязацца. Яшчэ адна. Привітання я не чекала, що таким чином ви почнете уподобляться некоторым вядомым представником теперішньої улади, передражнювая в ефірі чоловіка, який вам чомусь не досподобає, і який, судячи по голосу, старейший за вас. Може, він і професіональний поет, але ви чомусь у своїх дзвоночках уже двічі даєте менавіта гэтыя його стихи в ефір. Чому в перший раз його стихи не викликали у вас такого обурення? Лічу, що вам, Ян, необхідно спочатку попросить у його пробачення, а уж потім відлучати від ефіру. Татьяна. Дякую, Татьяна. Але ви неправильно все зрозуміли. Або зрозуміли правильно, але все равно хотіли мені сказати нечто прикрає. Дякую за прикрає. Мені гэты чалавек, вершаскладальнік, якраз даспадобы. Інакш бы я і не пускав яго на тэлефанаванні. Адно што свае вершы, ці як гэта назваць, ён чытае вельмі манерным і, прабачце, адкрыта здзеклівым тонам. А таму я яму і адказаў, патрапляючы ў ягоны тон. А вы ўзялі і накінуліся на мяне невядома за што. Калі б ён адчуў сябе пакрыўджаным, дык ён сам бы мне сказаў. А ён нічога, прыслаў мне наступны вершаваны каментар. Ну, мяне зрэзаў, шаноўны Ян. А твой сеянин прется у эфир. Здеку я тебе шуткуя, ты не реагуешь, меркуешь. Добрый день, Зиновьев. Я вот смотрел ту рекламу и подумал, что Яна тоже, наверное, больше интересует, кто из немецких студенток будет вместе с бургомистром хозяйкой рождественской ярмарки на главной площади Дрездена. А, конечно, там что там слышалось на 49 метров. Но, знаете, Ян, обычно вот закупают где-нибудь оборудование для передатчиков где-нибудь в Сингапуре, и там вот стараются взяшние спека туда в поставки такие пролезть. Вот там информация к размышлению. И еще, может быть, даже персонал там сказал, что поехал там в Либерец там отдохнуть, а у самого там штамп въезд Минск 2, по-белорусски даже. Еще хочу сказать, не могла бы редакция директора института имени Гёте в Минске посоветовать, показать фильм «Барбара» про Штази, вот прошлогодний, очень интересный. Скажите, что посоветовал Зиновьев, он славится логикой, как слушатель. Я думаю, они примут это к показу. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Пратэстанцкая царква «Новае жыццё» бароніцца ад высялення з будынку штодзённымі малітвамі. Выселіць царкву да 5 снежня пастанавіў вышэйшы гаспадарчы суд. Беларусь прадае прадукты ў 50 краін, аднак больш як 90% экспарту прыпадае на Расею і Казахстан. Пра гэта паведаміў сёння віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Магілёўскі суд не аднавіў на працы сябра незалежнага прафсаюзу будаўніка Алексея Паўлоўскага. Наваполацкая кантралёрка, збітая пасажырам, пайшла на бальнічны. Затрыманаму пасажыру, які заступіўся за безбілетнага школьніка, пагражае да 5 гадоў. У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. З усімі прэтэнзіямі, якія з'явіліся на аўтаадказніку на мінулым тыдні, я яшчэ не разабраўся, але дайце мне цяпер крыху перадыхнуць. Другую частку нашай перадачкі я хачу пачаць нетыпова, а глядам тэлефанаванняў без каментароў. Николай, Городецкая область. Але дрэнна і тое, што ёсць у Радіо Свабодзе людзі, якія ведаюць, што ўсе негатыўныя дзеянні Лукашэнкі тычацца з-за таго, што недасканала выбарчае заканадаўства. Таму я хацеў бы, каб гэтую тэму адкрыта сказалі ў пражскім акцэнце. Я на конт Валерія Новодворскай і Зінона Станіславіча Пазняка. Валерія Новодворская не разумеет, что Позняку тут не дадут, тут еще русские, не шагу ступить, а досконально ведают это. И тому мы его заховали, Зинона Станиславовича, чтобы он был жив, живый, чтобы был. И мы не хотим, чтобы он был под асфальтом, как Гончар, Красовский и иншие были там под асфальтом. Мы этого не хотим, Борис Минск. Почему полемику про это самое про бульбаш. Я думаю так, что это вельми образливо для нас. Коли ехать от областной больницы туда, у центр, то по правой руке вы зауважите, написано на магазине «Чаровница». «Чаровница» нема в белорусском, в русской мове. Есть «колдунья» в русской мове, а «чаровница» в результате вот этого грамотности такой, там получается три ошибки, три помылки. Значит, не написано буква «А» лишний раз, другой раз не написано «У» коротко, и третий раз русская «И» «чаровница». Вот вам у одним слоя три помылки. Это грамотеи такие. Корреспонденты «Радио Свобода» недавно обратились к родницам с вопросом, почему, на их взгляд, продукты Польши дешевле, чем у нас. Сам вопрос можно было бы поставить шире, то есть сказать, что при этом в Польше газ в три раза дороже, чем у нас. Нефтепродукты намного дороже и зарплата выше. Казалось бы, парадокс. Да нет никакого парадокса, все очень просто. Там развито фермерство. Там нет такой огромной армии чиновников и силовиков. Там нет народного правительства, которое сидит на шее народа, где члены этого правительства позволяют себе безделушки в виде часов за 37 тысяч евро. И судя по этим безделушкам, можно только представить, какие суммы обходятся им, а вернее нам, их дома и квартиры, и обстановка в этих квартирах. А все помнят, как Лукашенко после обвала рубля говорил, что мы жили не по средствам. Но это касается нас, а не их правителей. И поверьте, так живет не один только Мясникович. В Польше президент обходится без 10 резиденций, без 2 Боингов и без автомобилей в 1,5 миллиона долларов. Там президент не одаривает председателя исполкова Мерседесами после успешных выборов и не отстегивает директорам по 12 кладов в конце каждого года. И можно еще долго перечислять, куда у нас уходят средства, чего в Польше нет и быть не может. Так что, думаю, ответ на ваш вопрос более чем ясен. Тимофей. Старине Надея Изменску и остальным, кто не в курсе, Нельсон Мандела провел у турмах и на каторге у пустельни у 60-80-е годы минулого столетия 25 год. И по вызволении стал президентом своей краины. Поважаемый Станиславич Пазняк живе и свободно перемещается по краинах свободной Европы и США, маючи все сродки сучасной коммуникации с родимой. Он пленно працуе как у политики, так и у литературы. Я читала его книги, створенные у миграции, у приватности, читала, разглядала, мабуть, опошнюю по часе добрая фотография. А на конт президентства, так место занятое надолго, так что успокойтесь и поширайте свой кругогляд. Раиса Николаевна, город Могилев. Добрый день, Зиновьев. Я хочу сказать по поводу нового назначения вакольщиков КДБ. Там гарантированно будет в управлении переоценка деятельности Вадима Зайцева. Так вот, мне вспоминается то, что немецкие журналисты после падения там режима в ГДР, они, значит, такие объявления себя в газетах давали. Вот, занимавшийся там мною там полковник штази Икс или майор Игрек, просьба мне позвонить, потому что даже получивший досье на себя из ведомства по переработке этих досье там в ГДР, мы не все поняли. Я думаю, может быть, есть смысл через «Белорусскую свободу» обратиться к тем, кто занимался редакцией, там, и слушателями в Минском КДБ. Все контакты пражской редакции на сайте есть. Может быть, полковник Икс или майор Игрек обратится в пражскую редакцию? Здравствуйте. Я звоню Свободолцу. Дуровец Анатолий Владимирович. Довели просто такие обстоятельства. Обращаются как с рабами. 8 лет назад по директиве президента нас продали городу Минску. Продавали десятки раз. Раньше довели умышленно вилейские чиновники до банкротства хозяйства. И чтобы продать ради природной зоны. Продавали, занизили хозяйство, продали. Сейчас нам, с нами обращаются как с рабами. Превратили всех рабов. Вот я лично работаю год без выходных. А дали волю пьяницам. Пьяницы пьянствуют и по 10 дней на работу не ходят. А нас заставляют, кто тянет, без выходных. Сейчас на данный момент вообще целый год и отпуска не дают. Провоцируют взрывы газа на работе. Один раз у меня взорвался был. Вообще беспредел творит директор хозяйства Ракель. Геннадий Иосифович, беспредел полнейший над людьми. Господин Россий описал портрет белорусского селенина сегодня. Картина маслом. И дом, и газовое отопление, и ванна, иномарка в каждом дворе, тракторы, сенокосилки. Выезжает с семьей отдыхать на моря. Если вы, господин Руссий, начнете описывать портрет белорусского пенсионера сегодня, то лучше не надо. Это будет так. Человек, получающий достойную пенсию, хорошо одетый, ухоженный и путешествующий по Европе, конечно. А действительность такова. Пенсия ужасающе мала. Одежду донашиваем еще тех лет. Глазами изучаем прилавки. Лекарство высасывает последнюю кровь. А если бы он знал отношение работников ЖЭС к старикам, доводящих их до сердечного приступа своим хамством, своим ором, которые покрикивают и орут на стариков, то не смог бы поверить. Вот что кажется, что у них не кое-что денег за 37 тысяч долларов, а у мэра Бобруйска так то же самое, только автомобиль Мерседес, 45 тысяч долларов. Ну еще он у спецназовцев, какие он по факту сведок проходили сбитья, тоже автомобили, например, не тоннейшие. Может ли гражданин из Белоруссии купить дорогую машину? Порядочные граждане такой возможности не имели и не имеют из-за существующей для них дискриминации, запретов на работы, из-за осуществляемых над ними незаконных увольнений и многих других особо тяжелых уголовных преступлений. Слухачка поделилась, что рыбу купила, зробленную из льду. Так я поделюсь тоже. Купила на Комаровке свиные сосиски сырые. Их навалом там продаюсь. Суп сварила гороховый, 5 штук туда положила. Села есть и не нашла их у кастрюли. Думала, может, забыла положить. А потом ложкой подцепила 5 плевок с полмизинца мяса. Вось как водой напаковали. Никто не проверяет их, что продают людям. Может, еще каких собак я один да не знаю. Шановные, поважанные и улюбленные Викторию и нарочанской селенина Яны Максимюк. У рекламе звоночка выразно сказано, что слухачи Радио Свобода могут потелефоновать на автоотказник и задать питание, выказать свое меркование и дать информацию про цікавые подеи. На все это дается не больше, чем 2 хвилины. Коли я телефоновал до вас, то николи не порушал регламент, никого не ображал, ни и не бредкословил. Але одночи я потелефоновал и выразил свой сумнев в докладности информации, якую огучивал старшиня БХК ГУЛАГ по одним из аспектов выников назирания за выборами, якая вельми отрознивалась от информации, огученной радио BBC, и попросил, как капспадар ГУЛАГ выказался на этот конт, и что робит Ян Максимюк. И он выразил мою посылку на BBC, тем, чем коренным чином сказал сенс питания. Зрозумело, что уже ГУЛАГ говорил об иншем, а мое питание выглядело смешным. У другий раз я выказался супрать травли Владимира Бородача у незалежных СМИ. Я борился образливым заголовком артикула в газете «Наша Нива» «Хунтовой миграции» над фотоздымком, где Юра Захаренко опранает мундир на Владимира Бородача у час их встречи после выхода Бородача за Крестина. Огучили только подтримку. А теперь заявилась еще одна священная корова в двукости, в особе Станислава Шушкевича. Ему можно критиковать угодно кого, а вот мне выказать думку на этот конт нельзя. Питание. Да где ж розница помеж белорусским радио и радио «Свобода»? Одна надея на интернет. Аркадий Івацевич. Вам так само можно критиковать, кого хочете. Але вы мусите разуметь, что ваш, так сказать, громадский статус у Беларуси все же инший, чем Станислава Шушкевича. А тому и не треба здивляться, что журналисты цитуют его частей, чем вас. Я не скрываю, что я подкорочиваю больше звоночков, какие опускаю в эфир, бо иначе не было бы махчимости робить эту передачу цікавым чином. Цікавым – это значит передусім разностайным. Передача для меня добрая, коли в ее гучить как найбольш вартых уваги телефонованняў. Один со шляхов, каб гэтага добиться – подкорочивать вартые уваги звонки и не пускать у эфир невартые уваги. Тому и здараются такие ситуации, про которые говорите вы. Часом вас подкоротили, а часом на угол не пустили. І яшчэ адно. Калі я падкарочваю, дык не змытай, каб асмяшыць каго, ці выкінуць з яго на званка істотнае, а наадварот, зрабіць званок уцямным і змястоўным. Як для мяне, так і для іншых. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.